Смоет меня ныряя под лед, поддавшись забвению, плывя по течению, забыв про себя. Воздух закончился, я умираю, счастье свое принимать продолжаю. Мир так прекрасен, на меня наплевать, придется терпеть. За радость страдать. Грязь моя грязь, и воздух подышит. Тучи намочат дырявые крыши. Небо распустит опухшие почки. Пути наши втянут себя в свои кочки. Ушлепые дни, шагая вперед, на черном обсушит крыши и землю. Я становлюсь своей собственной тенью. Было я забыто, бренди допито. Черные